снилось, пробил час. Нет топлива в доме, комендант погас. Нет хлеба, нет крошки одно. Нет света у нас, и мама по тьмам тебе ожидает в слезах. Ванюша, твой стонет от боли в груди. О, папа, прошу я, иди домой, иди, о, папа, прошу я, иди, папа мой, папа, иди же домой. На башне уж пробило два, усилился холод, слабеет больной. Он шепчет, где папочка мой, и мама припал к постели с мольбой. Послала меня за тобой.